Ну что, можем начать, да? Начать продолжать. Я с одной из старых песен начну. По-моему, диск как раз, по-моему, и называется. Вот один из дисков, где поют мои песни еще и мои друзья. «Дорога в дождь». Это на стихи Евгения Евтушенко. Ну, а потом я еще такую вот одну композицию. И то, что она новая, но она не старая и, главное, не законченная. Мне нужна некоторая помощь ваша будет. А потом я уже вот закончу более известными песнями. Ну, вот про Евгения Евтушенко я несколько слов хотел бы сказать в связи с песнями. Меня довольно часто спрашивают, как поэты, ныне здравствующие, относятся к тому, когда узнают об этом, что я вот без разрешения, я же беру просто сборник или там газету и сочиняю песню, а потом начинаю петь. Как вот к этому они относятся? Вот про нескольких поэтов у меня есть такие сообщения на этот счет. Я про Евтушенко вам расскажу. Такое небольшое там введение это уместно. Дело в том, что Сергей Никитин 9 лет проработал в нашем институте органической химии. Я его туда устроил, потому что он делал свою диссертацию в Пущине, используя свою такую звуковую методику исследования структуры белков. Что-то у него там не заладилось в начале 70-х годов. Он оттуда ушел, и вот я его устроил в нашу лабораторию белка. А работал он таким образом у нас в Юхе. Он, значит, утром приходил в институт к обозначенному времени, поднимался на четвертый этаж до лаборатории белка, расписывался в журнале и сразу же спускался к нам в подвал, где вот работала моя группа, комната такая, со столбом в середине, четырьмя углами. И в каждом углу, значит, вот я и мои сотрудники, а из трех углов. А в четвертый угол, значит, у нас был свободный, и там стояла гитара. Никитин приходил, брал гитару, и в тишине, под стук, как говорится, термопар, он, значит, сочинял свои песни. Вот именно, да, самое такое рабочее время. Но он же расписывался, все, а потом мало ли кто где живет. И, значит, он говорил, что ему очень трудно работать в абсолютной тишине, скажем, ночью. Как-то давит эта тишина. Но а днем обычно, вот где не находись, народ бегает, там звонят, и, в общем, сутолка никак работать невозможно. И вот мы ему создали такие идеальные условия. Никто не звонит, никто не знает, где он находится. Мы, каждый занимается своим делом, такое благожелательное невнимание к нему, как бы. И вот все лучшие свои песни 70-х годов он сочинил именно в этом нашем подвальчике. И я все хочу добиться, пока мне это не удается, чтобы на нашем институте повесили еще мемориальную доску о том, что он внес наш институт вклад не только в мировую химию, но и в мировую культуру тоже. Вот Никитин тогда уже знаком был с Евгением Евтушенко и по просьбе наших культурных организаторов пригласил его, чтобы он провел вечер. Прекрасный был вечер стихов, который читал Евтушенко. А после этого, как мы договорились с Сергеем, он подошел и, значит, говорит: Евгений Александрович, вот тут есть сотрудник один, недалеко живет, у него есть песня на ваши стихи, не хотели ли вы послушать? Ну, и Евтушенко, он человек энергичный, легкий на подъем, говорит: да-да, говорит, и мы завалились на нашу квартиру. Тут и Никитины были, и Берковский, и многие мои друзья и сотрудники значит, института, лаборатория, квартира набилась, и до самого утра мы провели время, совершенно потрясающе, была это отдельная песня. А вот что, по поводу его отклика на мои песни, его стихи. Значит, он сидел так напротив, там круглая толпа, вот он сидел напротив, я через стол, я, значит, пел песню, там целый такой цикл на его стихи. «Коррида», «Бабий Яр», много песен пел. И когда я закончил, он так очень внимательно слушал. Слушаясь в каждое слово, в каждый поворот, прям переживал так. Видно было. И когда я закончил, такой несколько секунд паузы, потом отчетливый тихий голос. «Гениальные стихи». Значит, мне очень было радостно, что я сумел донести все на его поэзию до него. Ну, вообще, это, конечно, так, как анекдот. И можно, конечно, к нему по-разному относиться. Он очень многообразный поэт, но в лучших стихах, я считаю, все-таки это замечательнейший, конечно, наш могучий поэт. Я многие стихи его люблю и пою. И вот это одно из таких стихотворений. Дорога в дождь, она не сладость. Дорога в дождь, она беда. И надо же, какая слякоть, какая долгая вода. И надо же, какая слякоть, какая долгая вода. Еще недавно в чем-то доме, куда под праздник занесло, я мандариновые дольки глотал непризнанно и зло. Я мандариновые дольки глотал непризнанно и зло. А нынче поле с мокрой рожью, дорога в дед дожди дике, и тяжелые сырые вожжи в его медлительной руке. И тяжелые сырые вожжи в его медлительной руке. Промокла кляча, одурела, тоскливо хлюпают следы. Зевает возчик, надоело, дождь вытрясать из бороды. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зевает возчик, надоело, дождь вытрясать из бороды. Дорога в дождь, она не сладость, дорога в дождь, она беда. И надо же, какая слякоть, какая долгая вода. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И надо же, какая слякоть, какая долгая вода. Так, дело в том, что сейчас я пишу оперу. Ну, я надеюсь, вы меня правильно понимаете, не как в том анекдоте, никому оперу, а что оперу. Я давно уже, так сказать, такой белой завистью завидую многим нашим бардам, которые бард-оперу уже так вот как жанр основали. Это, прежде всего, Берковский Никитин со своей давнишней замечательной оперой «Али Баба», да, и 40 песен. Леонид Сергеев, если вы знаете, каждый год приезжает на Грушевский фестиваль со своей одноактной мини-оперой новой. Они у него называются все одинаково «Свадьба», но только отличаются номерами. Но он действительно великолепный актер, очень много остроумных там поворотов как в этих пяти или шести уже разных «Свадьбах». Ну вот я решил, что мне тоже пора приниматься за крупную форму. И еще меня натолкнуло на это то, что я вот прочитал об одной такой вот опере сатирической в начале 20 века, так я не знал немножко, но вот название в основном и узнал. Ну, я думаю, название вы это тоже знаете, это такое уже оно имеет как, не переносное, это, ну, да, значит, и вот обозначает так, такие всякие пошлые оперы. Она называлась «Вампука», опера такая была. Ну, всякое ходульное, пошлое такое произведение оперного жанра, вот таким называю, это «Вампука». Значит, это была пародия на, в начале 20 века была сделана, пародия на такие вот оперные пошлости. А название произошло от такой вот, в этой опере была такая арийка, которую потом распевали. Саму оперу больше, по-моему, не ставили. Там начало было такое, ну, что это даже помнит. Вампук, вампук, вампук цветов дарю я. Насра, насра, насра, дует весна и так далее, в том же духе. И вот это вот вампука отсюда, значит, стал нарицательным словом. Ну и решил, что в начале 21 века тоже можно уже подвести некоторые итоги 20 веку и вот написать такую сатиру не просто на оперу, а так, ну, на нашу жизнь и персонажи, которыми во многом и мы сами являемся, тоже в той или иной степени. И вот я, значит, решил, что можно назвать такую оперу, поскольку «Фортуна» часто так своей тыльной стороной оборачивалась за этот век нашей стране. Назвать это не «Вам пука», а прямо «Нам пука». И вот этот фрагмент из этой моей не совсем оконченной еще оперы «Нам пука» я вам сейчас исполню. Конкретно какое стихотворение, какого поэта я использую, я говорить не буду, потому что я там разные переделки делал, и я боюсь этих с поэтами встречаться. Значит, но это поэта, значит, Игорь Иртенев, Виктор Шендерович, Владимир Друг, ну и другие менее известные еще. Начинается, естественно, с увертюры. Значит, я буду немножко, вы понимаете, это оркестр, хор. Вот, а вы культурные люди, может, я легкие такие намеки буду давать, а вы представьте. Да, вот я на это надеюсь. Значит, торжественная увертюра по поводу пришествия нового века и нового тысячелетия на бескрайние просторы нашей многострадальной Родины. Прости, прощай, ушедший век 20-й. Здорово, здравствуй, 21-й век. Мы поздравляем с грандиозной датой сограждан современников, коллег. Сограждан современников, коллег. Столетия, итоги подбивая, поем мы, что народ непобедим. В конце концов нас вывезет кривая из места, где мы столько лет сидим. Из места, где мы столько лет сидим. Во все века грозилась Русь медведям, и в новый век с худым спецмедведем на той же тройке, но с орлами едем под ту же песню неведомым путем. Под ту же песню тем же, блин, путем. Ну а каков итог тысячелетия? Тысячелетие в целом удалось. Дай бог, что в непоследнем было третье. А там и дальше пронесет авось. А там и дальше пронесет авось. Прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум. Эх, и спалать тебе тысячелетие третье, и ой ты гой еси наш 21 век. Мы поздравляем всех с событием этим. Всех, всех, всех сограждан современников, коллег, здоровых инвалидов и коллег, товарищей, господ и горьких зэк, тех, кто остался, и тех, кто утек, татар, евреев, русских и чучмек, и всех на свете добрых человек. Спасибо, да. Я так старался. А вы не тромбонист, случается, а мне... Так, ну, один из персонажей называется так: Ариозо, не глупца. Для баритона, хора и оркестра. Я обижен, я в печали. Все считают, что я глуп, а я не глуп. О, о, а я не глуп. О, о. летом я ношу сандали, а зимой ношу тулуп. Я не глуп, я не глуп, я не глуп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я ношу сандали летом, восхищен поэтом Фетом, и грозу в начале мая всей душой воспринимаю, а зимой ношу тулуп. Ну кто же скажет, что я глуп, что я глуп? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаю правила движения и таблицу умноженья. Я не глуп, не глуп, не глуп. Просто вкручен от рождения мою голову в ушуруп, мою голову в ушуруп. А я не глуп, я не глуп, я не глуп. Не глуп, не глуп, не глуп, не глуп, не глуп, не глуп, не глуп, не глуп. Нет, я не глуп, хор. Да, он не глуп. Оркестр. Глуп. Вот я себе представляю, как она, ну, это режиссеры будут делать, конечно, а как вообще эта опера может быть представлена, например, вот сцена, ну, на ней такой, ну, вроде постамента стоит, на который по очереди вот всходит, пока у меня такого сквозного сюжета нет, это вроде дивертисментный такой пока произведение, ну, входят персонажи, вот в данном случае вот восходит персонаж на этот... вот такой вот, как я сказал, я уже постамент, да. На постамент. Да. А сзади, в данном случае, вот такая огромная конструкция для большого очень хора. И вот там все стоят, эти, знаете, в черных пиджаках, то есть манишки такие у них, да, красные, розовые, огромный-огромный такой хор. А перед ним, наоборот, в фабричных таких одетые спецодежде такой, весь этот хор и как-то танцует, как они называются? Кардебали, да, кардебали. И вот они так бегают, а он стоит, и вот ему величальная песня. Но вы, я надеюсь, следите за событиями нашей жизни и знаете наших политических персонажей. Значит, величальный хор бессмертному российскому герою Василию Ивановичу. Или каждой эпохи свой Василий Иванович. Среди политических глыбин суровый и грозный на вид Василий Иванович Шандыбин. Как дуб одинокий стоит в борьбе за рабочее дело, с него облетела листва, культуру случайно задела, она устояла едва. Совковая наша лопата с лицом неподвластным уму, он совесть и честь депутата вовек не продаст никому. Привык он врагов без утайки тремями словами клеймить. Ему бы вытачивать гайки, но надо законы творить. Не склонный к коварным интригам, в отличие от ушлых коллег, он жизнь изучал не по книгам. Рабочий простой человек, готовый на мелкие части себя мы позволить рубить. В награду за трудное счастье его современником быть. Да-да-да-да-да-да. Готовы на мелкие части себя мы позволить рубить. За невыносимое счастье в эпоху Шандыбина жить. Вы не все знаете, кто такой, да, Шандыбин? Ой, ой, ой. Ой, ну это такая колоритная фигура, это просто... Про него надо бы видеофильм такой большой снять, чтобы все, каждое его выступление, чтобы подряд так шло, ничего, ни каким комментарием, ничего не надо. Просто так подряд все. Это просто потрясающе. Причем он не глупый даже человек, вы знаете, он наизусть знает огромное количество стихов на самом деле. Вот какое-то вот такое совершенно фантастическое сочетание. Потрясающе. Объяснить это невозможно. Значит, следующий персонаж. Тут я, мне кажется, вношу, ну, вот, развитие такое дело в бардовской песне, во всяком случае, в музыкальной части, потому что отстает у нас бардовская песня от вот, современного, да, такого, от современного главного направления сейчас в музыке. Вы, конечно, знаете это, хип-хоп-культуру, да, которая сейчас очень сильно развивается, рэп. Да. Вот это выглядит как хорошо. Ну, а нашего главного рэпера вы знаете? Вот наш Децл, да? Знаете? Не знаете? Ага, вот это вот напрасно. Мальчик такой Децл, у него замечательный мальчик есть. А кроме этого, он начал давно уже, а сейчас он такую группу сейчас создал, и уже там девочки, и не с числа разным группам этого самого рэпа нашего. Ну, тут Эминем, который действительно вообще выдающийся, конечно, рэпер всего мира. Это все... Рэпер, наверное, да. Очень интересно. Ну, а барды в этом отношении, вот Тимур Шов немножечко так пробует, но только робко. Тут надо рэп взять прямо вот так, как вот я пробую начать взять этот рэп, как следует. И, значит, я сделал здесь такой фрагмент, называется «Рэп Каватина». Ну, пока у меня рэп не очень удается, а Каватин я вообще не совсем знаю, что такое. Поэтому я сокращенно пока, я делал так «Рэпка», русская рэпка такая у меня пока получается. Вот называется это «Рэпка-кошелек». Значит, персонаж это такой, ну, неисправимый, несгибаемый, неукротимый оптимист. Что бы там ни случилось, он всегда в хорошем настроении и всегда он находит положительный момент. Положительный герой этого. Значит, тут вот часть рэп, а часть такой там пинь. Как повезло сегодня мне, какое счастье привалило. Я прям летаю, как во сне, и все мне радостно и мило. Какое счастье, сперли кошелек, как нынче я отделался легко-то. А ведь могли разуть до босых ног, глаз выдавить, пырнуть заточкой сбоку. Да мало ли чего еще, была похота. Могли для смеха челюсть своротить, в стихушку спрятать для эксперимента, в чулан как Буратину посадить за оскорбление чести президента. Все это жизни нашинской моменты. Могли послать сражаться в Сомали, копаться на урановую залежь. Да мало ли чего еще могли. У нас на что надеяться, не знаешь. Чем жахнет, ни за что не угадаешь. На службе ли придавит потолок, в больнице ли пришьют к затылку ногу, а тут какой-то сраный кошелек, да пропади он пропадом, ей-богу, да буду пошла, буду кошелек. Какое счастье, сперли кошелек, как ведь я отделался легко-то. Какое счастье. Ну вот еще один фрагмент я покажу, который я вообще не всегда показываю, но он так немножко островат для восприятия. Дело в том, что, значит, ведь не все персонажи 20 века, не все жители его сумели перейти эту такую условную границу, и многие из них остались там. Вот, мне кажется, справедливо дать было бы возможность им тоже высказаться и услышать нам их голос. Ну, значит, большая опера – это опера. Маленькая опера – ариетта. Большая ария – это ария. Маленькая ария – ариетта. Большой реквием – это реквием. А маленький реквием – реквиетта, соответственно. Вот такая маленькая реквиетта, такого персонажа. С двумя эпиграфами. Лучше нету того свету. А второй современный, наиболее точный перевод древнего изречения «Мементо мори». Раньше это так переводилось как-то вяло так «Помни о смерти». А на самом деле это переводится так «Не забудь умереть». Россия талантов зарыла немало. Теперь вот и я в этом скорбном числе. Похоже, что только меня не хватало в богатом, богатой талантами русской земле. В богатой талантами русской земле. Камнем сим покоюсь я, душа рассталась с грешным телом. Но вы, любезные друзья, не торопитесь с этим делом, повремените с этим делом. Как все-таки плохо меня берегли, верхи не хотели, низы не могли, а средний задолбанный класс россиян то занят по горло, то по уши пьян, то занят по горло, то по уши пьян. Под камнем сим покоюсь я, душа рассталась с грешным телом. Но вы, любезные друзья, не торопитесь с этим делом, повремените с этим делом. При жизни бывало, бивали меня то цветом не тот, то на дух не родня. И здесь бестелесный опять я изгой, все гонят меня, кто крылом, кто ногой. И нашим и вашим я вечный другой. Камнем сим покоюсь я, душа рассталась с грешным телом. Но вы, любезные друзья, не торопитесь с этим делом, повремените с этим делом. И вот я теперь не в аду, не в раю, на вашу возню виртуально плюю. Ну вы там цепляйтесь за жизнь, за свою, а я вам отсюда песню спою, а я для вас песенку эту пою. Под камнем сим покоюсь я, душа рассталась с грешным телом. Но вы, любезные друзья, не торопитесь с этим делом, повремените с этим делом, ой, повремените с этим делом. У! Так, ну и вот я вот, собственно, с какой просьбой к вам обращаюсь. Трудность-то в чем? Финал нет. Нет стихотворения, никак не могу найти стихотворение, которое бы вот, ну вот так же как-то можете представить себе, чтобы так вот хотелось бы сюда так вот. Ну никак стихотворение не могу придумать. Может быть, у вас где-нибудь завалялось свое какое-нибудь стихотворение с юности, там лежит что-нибудь такое. Да, или друг какой-нибудь ваш вам может показывал какие-нибудь стихи, не знает, куда пристроить. Или, может, вы, ну, я, честно говоря, так вид я делаю, что я знаю поэзию. На самом деле, я так не больно-то с поэзией знаком, многого не знаю. Может, вы какое-нибудь стихотворение там знаете, или даже из позапрошлого века, может быть. Вы, как писали поэты тогда? Как они про нашу жизнь хорошо иногда знают? Ни один современный так не напишет. Так что, если вы такое найдете стихотворение, я вас очень прошу, или сейчас вам придет в голову, или если у вас, может быть, какие-нибудь сомнения насчет авторских прав, я гарантию даю полную. Когда когда моя опера будет идти по разным там оперным сценам, а начинаю я правильно, ведь самые многие главные произведения музыкальные в России, российских авторов, и старых, и современников, начинались сначала за границей, исполнялись, а потом постепенно доходили до нашей страны. Вот я тоже так вот начинаю. Так вот, когда будет идти, значит, это по всем оперным сценам, с каждого исполнения я обязательно буду этому человеку, который даст такое стихотворение, перечислять гонорар, так что вы не беспокойтесь, все будет нормально. Ну, а чтобы вам было легче, может быть, так вот еще раз настроиться, вот я сейчас вам исполню песню, которую вот я не могу ее сюда использовать, потому что это мелодия-то уже, зато великая мелодия великого композитора Блантера, одна из лучших, на самом деле, мелодий, мне кажется, 20 века, просто великолепная. И в 30-е годы, и в 40-е годы она звучала так, врезалась в меня со словами, и с мелодией, просто я иногда так сам. Во сне прям пою. Значит, но я вам сделаю, что я не совсем, ну, почти точно я спою, но сделаю небольшую так кавер-версию. Знаете, что такое кавер-версия? Или как это? Ремейк, нет, не берешь, а перелицовка такая, да. Значит, ну, это довольно много таких сейчас вот делают, перепевают песни, либо сам перепевает, либо кто-то поет, вот что-то из них называется кавер-версия, а что-то ремиксом. Так вот, да, вы самый главный первый кавер-версатор наш был, это же Сергей Владимирович Михалков. Все вот говорят, что вот чуть что, там чуть меняется власть, он новый гимн пишет. Это просто, ну, каждый раз новая кавер-версия этого гимна, так что. А он это стал делать еще тогда, когда даже не знали, что это кавер-версия это называется. Так что он большой молодец. И вот я вам как раз рецепт, как это делается, очень простой. Вот если вы настроитесь, вы это, вот я вам пример этого даю, таким же образом будет сделано. А Сергей, я здесь изменю там 2-3 слова, только остальное все будет точно. А значит, рецепт такой, Сергей Владимирович Михалков. Надо писать главные песни о главном, нашем, главном. Или писать старые песни о новом нашем, руководителе. И все, если вот так перелицовывать песни будет, сразу пойдут куда надо. Итак. На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Путин, наша слава боевая, Путин нашей юности полет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Путиным идет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Путиным идет. Еще один куплет. Солнечным и самым светлым краем станет вся российская земля, путинским обильным урожаем расцветут колхозные поля. Путин — наша слава боевая, Путин — нашей юности полет, песнями борясь и побеждая, наш народ за Путиным идет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Путиным идет. Ой, жидковато, жидковато хлопаете у нас, вот когда я пою песню, народ привстает. За Путина. А вы думаете, вы здесь отсидитесь, да? Напрасно. Достанем. Напрасно. Так что я бы на вашем месте подумал. Значит, вот вы, еще раз я обращаюсь к вам, вы вспоминаете, может быть, нужность стихотворения? А я еще так, ну, это, пожалуй, трудно в качестве финала, но тоже на некоторые мысли вас может навести. Еще одну вам песню спою, последнюю уже из такого рода песни. Дело в том, что вы, если следите за нашей политической жизнью, вы знаете, что у нас сейчас, ну, уже вот-вот-вот-вот-вот, уже не, последние несколько лет происходит, а вот сейчас у нас уже окончательно скоро создастся наша всенародная общая единая партия, да, которая вот сейчас подкладывается под Путина. Наша всеобщая. Мы сейчас там, знаете, ужасно все, кто не знает, а последние годы, как мы тяжело там живем. После того ухода коммунистической партии мы как вот так слепые эти самые ягнята ходим, не знаем, куда приткнуться, что нам думать, что делать. А сейчас вот эта вот, значит, партия сейчас образовывается, вот она называется как «Движение единства», «Медведь», а теперь вот такая партия уже, вот «Медвеж». Но мы уже с поэтом Игорем Ертеневым пару лет назад уже поняли, в чем дело, и сочинили гимн этой будущей партии. И когда вот откроются приемные сборные пункты, мы туда пойдем уже вот со знаменами, вот хором будем петь эту песню. Кстати, когда я пою, ко мне у нас там в Москве, ко мне подходит, потом просит писать слова. Так что уже все у нас в порядке. Значит, вот это гимн будущей медвежьей партии, называется он так. «Медвежий вальс». Но это понятно, ведь у нас ведь вот собачий вальс, все вы играете, и ваши дети, и внуки, да? Но ведь это полька. А? Или вальс Бостон Александра Розенбаума, да? Это тоже четырехдольный там размер. Так что у нас говорим одно, делаем совсем другое. Но еще мы, почему вальс назвали? Это на самом деле такой боевой марш, под которым мы пойдем защищать Родину от капиталистического окружения, которое сейчас-то оно притихло пока, но чуть что оно как-то встрепенется. Но пока, чтобы они думали, что это ничего, так, а вальсик такой, мы как вальс его называем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Дорогие граждане, соседи, эй, соседи, если вы еще в своем уме, не дразните русского медведя, не дразните русского медведя, не дразните русского медведя, особливо если по зиме бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, по зиме бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И ни в коем разе не хамите, не хамите, он ведь с дуру может и порвать. Лучше накормите, напоите, лучше накормите, напоите, лучше накормите, напоите, положите спать все. К себе в кровать, бабам-бабам-бабам-бабам-бабам, к себе в кровать, бабам-бабам-бабам-бабам. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Утром дайте денег на дорогу, дайте денег, и утра, повзяв под козырек, помолитесь напоследок Богу, помолитесь напоследок Богу, поблагодарите Бога, что и в этот раз вас уберег, бабам, бабам, бабам, уберег, бабам, бабам, бабам. Короче, чисто конкретно, дорогие граждане, соседей, соседи, если вы еще в своем уме, не дразните русского медведя, не сердите русского медведя, не будите русского медведя, особливо если по зиме бабам-бабам-бабам-бабам, по зиме бабам-бабам-бабам-бабам, по весне, по осени, по лету и по зиме. Прошу прощения. Так, ну вот все, с политикой покончено, перейдем к лирике. Стихи Марии Черкасовой. Наш разговор. И ни о чем, и ни о чем наш разговор для нас с тобой одних заметный, чудесный, вяжем мы узор из легких слов, простых, и светлых. Ты даришь мне, ты даришь мне толпу берез, толпу берез. И как волшебник без обмана, ты радуги прозрачный мост мне вынимаешь из кармана. А серебри, а серебристая река, вокруг река ложится плавною канвою. Вплетаешь в струны облака, и волны ласковой рукою. Твое тепло, твое тепло, твое плечо, твое плечо, и милых песен грусть и нежность. И разговор наш ни о чем, и расставанья неизбежность. И разговор наш ни о чем, и расставанья неизбежность. Ну, вот еще одна женская песня, но только отличается она от большинства женских песен тем, что текст этот сочинил я сам. Это вот из тех же давних моих песен, одна из очень немногих, которые я из тех времен пою, но ее я особенно так вспоминаю с удовольствием, потому что это была первая в моей жизни песня, которую я услышал, звучащей, так сказать, отдельно от меня. Иду это я вечерком по улице, и вдруг слышу, звучит моя песня, а я не пою. Думаю, у меня такой сдвиг такой. Потом, говорит, идет человек по улице и поет мою песню. Ну, я честно признаюсь, когда об этом рассказываю каждый раз, что это был пьяный, на улице шел. Но мне и тогда, и сейчас все равно приятно. Вот идет народ по улице, у него хорошее настроение, и он выражает его не как-нибудь, а с помощью моей песни. Все-таки, ну, хоть чем быть полезным своего народа, быть очень приятно. Хотя очень странно, что народ ее пел в таком состоянии, потому что песня вот нежная, а ты мне молодой женщины. Но я потом с большим огорчением несколько раз уже так встречался, что эта песня, с тем, что эта песня именно так воспринимается. Вот фильм «Маленький гигант большого секса» или наоборот, вот, там, такой, я не помню. Там, как его играет главный герой, Хазанов. И вот, когда такой эпизод, там они входят в ресторан, там что-то такое, рассаживаются на первом плане за столиком, а сзади, на это, может, внимание даже народ не обращает, потому что на них смотрят, зрители фильма не обращают. А я-то сразу услышал, что сзади какая-то пьяная компания орет эту мою песню, там они, ну, кусочек там. Или вот недавно был издан песенник, я сам песенника не видел, а мне ксерокс мои друзья дали, называется «Песенник для души». А на обложке два алкаша таких, обнимают со стаканами. Вот и такой сборник специально для такого состояния души, и там опять это моя песня. И, значит, ну, там, интересно, такой подзаголовок есть такой. Сейчас, да, пока там приготовьте, я сейчас спою. Значит, там называется она «Ой-ой-ой», а такой подзаголовочек «Русская народная песня». Ну вот я теперь, когда исполняю, иногда говорю, значит, слова и музыка народные исполняет автор. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка. Ой-ой-ой, замуж вышла без любви. Ой-ой-ой, завела себе миллионочка. Ой-ой-ой, а муженек ты не гневись. Ох, зачем же его полюбила я? А зачем стала целовать? Хошь, режь меня, хошь, ешь меня, уйду к нему опять. Хошь, режь меня, хошь, ешь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой, ты замки на дверь накладывал. Ой-ой-ой, все наряды мои рвал. Ой-ой-ой, а я ногая с окон падала. Ой-ой-ой, а меня милый подбирал. Ах, зачем же его полюбила я? А зачем стала целовать? хошь режь меня, хошь ешь меня, уйду к нему опять. Хошь режь меня, хошь ешь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой. Ну, знаете, я еще хочу спеть одну песню на стихи Александра Кушнера, одно из самых любимых моих стихотворений. Ну, и эту песню вот просто, я слышу, несколько раз ее исполняют, и меня часто ее просят спеть. Но просто я очень люблю эти стихи. «Античная ваза». Очень такой вот оптимистический взгляд на историю. Да, я здесь считаю, что я тоже внес, ну не тоже, в рэп я еще пока не внес, а вот сюда я уже внес свой существенный вклад в мировую культуру, поскольку в качестве проигрыша я использую мелодию той самой древнегреческой музыки, которая, как я думаю, вы хорошо знаете, до нас не дошла. На античной вазе выступает человечка в дивный хоровод. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Глубока старинная насечка, каждый пляшет и чему-то рад. Отыщу среди них я человечка с головой повернутой назад. Отыщу среди них я человечка с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит. Ну, как будто что-то вспоминает и назад, как в прошлое, глядит. Буду я кружиться до отвалу и плясать не хуже, чем они, и в чужие вслушиваться речи, и под бубен прыгать не в попад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Ну и еще хотя бы одну, у меня довольно много песен на стихи Николая Рубцова, еще хотя бы одну я хочу его спеть песню. Ну, я не знаю, в основном вы знаете, наверное, о Рубцове, но в двух словах просто я напомню. Он еще в 71 году в возрасте 35 лет трагически погиб, и тогда он мало был известен в то время трибунной, Васнецветковской и Тушенковской поэзии, но он знал себе цену, и его это очень угнетало, что вот он, ну, парень из деревни северной, сирота, учился в Московском литературном институте, ну, чтобы обратить на себя внимание, из протеста пьянствовал довольно бурно. Но вот для меня просто он жизненно важный поэт. Я познакомился с его стихами уже по посмертной, к сожалению, его книжке. Но в тот момент, когда у самого очень такой душевный сильный надлом был, и когда открыл эту книжку, я вдруг вот почувствовал какое-то вот ощущение очень близкое, да, вот какому-то трагизму. Он очень глубоко трагический поэт, он предсказал свою гибель с точки до дня в одном из стихотворений «Я умру в крещенский мороз, я умру, когда трещат березы». Действительно, в ночь на 19 января произошло это трагическое событие. Но совершенно поразительно. Кто не читал его стихов, я советую это сделать. Это вот в их таком трагизме, простоте какой-то содержится огромный заряд жизненной энергии, потрясающей совершенно. Вот он, наверное, вот эта вот такая реальность, он, сопротивляясь вот своей ощущению вот такой безысходности какой-то внутренней, он переламывал вот так, что вкладывал вот эту могучую энергию в стихи. Это совершенно поразительно. Вот это вот светлое, такой светлый, не знаю, можно сказать или нет, но светлая печаль очень. Вот одно хотя бы стихотворение. Ну, давайте я два. Одно, вот, одно коротенькое совсем стихотворение. «Жалоба алкоголика». Очень такое странное стихотворение. Ах, что я делаю, за что я мучаю больной и маленький мой организм? Да по какому же такому случаю, ведь люди борются за коммунизм. Скот размножается, пшеница мелется, и все на правильном таком пути. Так замети меня, метелица, ох, замети меня, ох, замети. Ну и одно из самых таких щемящих его стихотворений, которое сейчас воспринимается как вот его прощание с нами, уходящего туда. Размытый путь и вдоль кривых до поля, я слушал небо, звук была, пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вдаль пошел, а издали тоскливо пел гудок совсем чужой земли, гудок разлуки. Но глядя вдаль и в эти вслушивые звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Но глядя вдаль и в эти вслушивые звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Была суровой пристань в этот поздний час, в промозглой мгле искрясь горели папиросы, и тяжко трап стонал, и хмурые матросы из тьмы устало поторапливали нас. Вдруг такой тоской повеяло с полей, тоской любви, тоской былых свиданий кратких, я уплывал все дальше, дальше, без оглядки, на мглистый берег глупой юности своей. Я уплывал все дальше, дальше, без оглядки, на мглистый берег глупой юности своей. Размытый путь и вдоль кривые до поля, я слушал небо, звук была, пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворот, туда, где простирались желтые поля. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. Ну, может быть, есть те, кто знает мои песни более-менее, и какой-нибудь заказ может сделать, чтобы я исполнил. Второй час, да, это значит из бывших туристов-альпинистов, да? Когда-то она многократно публиковалась в свое время в разных туристских и КСПшных сборниках. Эта песня на стихи Игоря Жданова, и даже там иногда называли гимн, гимн туристов и геологов, да. Подпоете? Сырая тяжесть сапога, роса на карабине, кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Письма не жди, дороги опустели. Идут дожди четвертую неделю. Идут дожди четвертую неделю. И 10 лет, и 20 лет, и нет конца и края. Оленей след, медвежий след, вот откуда идет, вдоль берега петляет. Оленей след, медвежий след, вдоль берега петляет. Сырая тяжесть сапога, роса на карабине, кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Спасибо. Можно еще... Бабий Яр. Я так давно не пел, что я боюсь, что я даже слова, наверное, не вспомню. Стоит ли такую уж мрачную песню сейчас петь? Ну, я не знаю, как. Наверное, не стоит. Вдруг что-то, наверное, уже да. Может, еще вот лирическую, туристскую тоже одну лирическую я могу. Ну, тоже для стихи Игоря Жданова, костровую такую, которую часто поют у костров. Заварен круто, круто. Заварен круто дымный чай, взлетают искры светлым роем. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Ты там не знаешь ничего, винишь, наверное, в измене. А здесь тропою кочевой усталые бредут олени. А здесь тропою кочевой усталые бредут олени. Здесь сопки в воздухе висят, по пояс скрытые в тумане. Из женщин верст на 50 лишь ты на карточке в кармане. Из женщин верст на 50 лишь ты на карточке в кармане. И это ночи дымный чай, и кедр с обугленной корою. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Спасибо за поддержку. Ну, какие-нибудь еще пожелания есть? Телепатию? На стихи Олега Тарутина. Thank you.

горы синие вдали. Спасибо. И еще меня очень обрадовали и насмешили в Израиле. Когда я туда приехал, то мне, значит, спели перевод на иврит. Самое поразительное то, что когда я так удивился, я говорю, а тут ничего такого удивительного нет. В этом проявилось, вы знаете, очень большое родство русской и еврейской души и, соответственно, русского языка и иврита. Они практически никаких усилий не прилагали, они просто пословно вставляли слова, они точно подходят. Вот кто знает рифм, я дальше не помню, а первые две строчки я вам могу сейчас, значит, наирыть, и вы увидите, что они, вот там просто иногда переставляют просто два слова, а так... ну бевакаша, лематос тика хоти, и дальше все по тексту так идет. Так что не верьте всем разговорам о противоречиях этих. Все тут нормально. Так, ну еще где-нибудь есть? Больше не помните, да? Финальную песню я сам спою, да? Хорошо. Которую, я думаю, вам... Да, вот хромой король точно. Который, я думаю, вы, если слов не помните, но она в свое время вообще довольно часто звучала. Под нее там сначала... Тамара Москвина и Алексей Мишин, когда стали чемпионами, они, значит, взяли вот запись просто, Мюллерман ее спел в свое время. Вот, да, и они вот эту запись Мюллермана взяли и под нее, значит, вот танцевали свой, так сказать, чемпионский танец. А потом, когда они воспитали Воробьева и Лисовский потом стали их ученики, но чемпионом мира, они, чтобы напомнить о себе, таким образом им тоже дали, и они сплясали, танцевали свой тоже чемпионский танец под эту же песню. Значит, это стихи бельгийского поэта Мариса Карема, который писал по-французски в переводе Михаила Кудинова. Но, значит, когда я бываю, вот, скажем, в франкоязычной Канаде, в Квебеке, то я, значит, всю песню пою по-французски, чем вызываю необыкновенный восторг и уважение. Значит, это, да, да, еврейско-русская от этой публики. Шарманно. Вот. Но, да, вот я сейчас второй куплет, где про королеву, которая на башне махала платочком, приветствовала и пела, встречала короля, значит, в троянском бархате и немурском шелке. «Велюр де троа, суа до немур». Я спою без перевода. Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король храма. Терям терям терям тарарам туру туру тарам тара туру туру тарам тарарам терям терям терям терям. Velours de Troyes, soie de Nemours, la reine charmante l'attendait sur la tour. La reine charmante et de rose d'amour. Oui, oui, il riait que le redouce comme le jour. Terium terum terum terum terium terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum. Рваная обувь, а в шляпе цветок, плясал на площади люд простой. Он тоже пел, он молчать не мог. Такую минуту и в день такой. Терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем. Бой барабанный, знамен карнавал, король с войны возвратился домой. Войну проиграл, пол ноги потерял, но рад был до слез, что остался живой. Терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем. Вив ле роа ту ту тарам тарарам терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем терем. Спасибо. Спасибо. Как говорили в свое время на наших профсоюзных собраниях, разрешите ваши бурные аплодисменты считать за признание успешной проделанную мою работу, да? И, значит, ну, и еще как, значит, просьба зачесть еще одно сообщение какое-нибудь, да? На бис, да? Я сейчас, так, небольшой секрет вам открою. Ну, я когда вот, пою по-французски этот куплет, я очень внимательно слежу за глазами и по блеску глаз выявляю тех, кто по-французски понимает. Значит, ну, я не ошибся в вашей такой культурной аудитории. Конечно, многие глаза блестели, но, правда, не все. И вот я, значит, тогда я вот для тех, у кого глаза блестели, я сейчас пою по-французски еще раз. Но я это сделаю, главное, уже даже и для себя, потому что я хочу быть уверенным, что, по крайней мере, одна хорошая песня на моем концерте звучала. Поэтому я вам спою не свою, а французскую народную песню, которая по определению плохой быть не может. Значит, я только что... Какая там моя роль? Поскольку, вот я говорю, глаза блестели не у всех, то, чтобы всем было понятно, я буду каждую строчку не повторять два раза, как в оригинале, а второй раз давать свой подстрочный русский перевод. Хотя мне часто говорят, ну, это французская песня, понятно про что, чего переводить-то? Но я, значит, вам сейчас скажу, как это, когда бывает вот в исполнении Гибяра по российскому радио ее иногда пускает, то вот раньше это было, сейчас это уже нет, а раньше такой приятный женский дикторский голос в двух словах рассказывал, о чем эта песня. Вот я вам сейчас это воспроизведу, это дикторский текст, а потом, значит, спою, и вы сравните. В этой песне поется о любви простой французской девушки к простому французскому парню. Сейчас мы разлучены, поет девушка, но скоро мы опять будем вместе, и тогда опять расцветут розы и сирень. Mon amant me délaisse, au gué vive la rose, мой милый изменил, уросла вся роза, je ne sais pas pourquoi, vive la rose, ля-ля-ля, не знаю почему, славься роза и сирень. Il va t'en voir une autre, au gué vive la rose, другую полюбил, уросла вся роза, non sait s'il reviendra, vive la rose, ля-ля-ля. Вернется ли назад, слабся роза и сирень? Он dit qu'elle est très belle, au gué vive la rose, говорят, она мила, ура, слабся роза, bien plus belle que moi, vive la rose, ля-ля-ля, куда милее, чем я, слабся роза и сирень. Он dit qu'elle est malade, au gué vive la rose, говорят, она больна, ура, слабся роза, peut-être qu'elle en mourra, vive la rose, ля-ля-ля, быть может, и помрет, слався роза и сирень. Si elle meurt dimanche, au gué vive la rose, воскресным днем помрет, ура, слався роза, lundi ou lundi, vive la rose, ля-ля-ля, в понедельник отпоют, слався роза и сирень. Mardi il vient voir, au gué vive la rose, во вторник он придет, ура, слався роза, mais je ne voudrais pas, vive la rose, ля-ля-ля. Но я не захочу, слабься роза и сирень. Значит так. Ну, я-то никуда не тороплюсь, как вы понимаете, я здесь начал. Вообще, я уже запутался, я не знаю, кого мне. В общем, время, у меня тут почему-то написано 23 часа 16 минут. Мне в это время спать не пора, потому что я не знаю, сколько у вас. В Нью-Йорке, да. Ну, вот, значит, если вы... Есть какое-нибудь предложение мою какую-нибудь песню спеть? Если нет, то давайте тогда так. Мы закончим тем, что споем, ну, пару песен Акуджавы все вместе, да? Это для меня будет самое большое удовольствие за сегодняшний вечер. Я надеюсь, что вы тоже с удовольствием это сделаете. Виноградную косточку в теплую землю зарою,

вы полиции забытый городской, нарисуйте и прилежно, и с любовью, как мы любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как отнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что хватать там удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуете, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуете, я потом, что непонятно, объясню. Да, уже. Ну, ну и последнюю еще. И сам. Это не Акуджава, это Кукина. Да. Это когда Кукин приедет, он вам споет, выяснит. Из окон курочкой несет поджаристой, за занавесками мелькая рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, надо-наденька мне за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, надо-наденька мне за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Спасибо. Ну, у вас такой спетый КСПшный хор, что вполне... Вы часто поете, да, так? Все поют по домам так, да, потом собрались вместе, оказывается, все... Нет, давайте другую. Нет, лучше давайте совместную песню КСПшную. Мне больше нравится, когда заканчивается визбровская песня «Милая моя». Это все знают. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны, у янтарной сосны. Пеплом несмело подернулись угли костра. Все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя? Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною,

пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени огня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Спасибо. Будем надеяться, вам до новых встреч с новыми бардами. Когда-нибудь, может быть, я еще раз увижусь с вами. Всего вам доброго. Спасибо. Я вас хочу поблагодарить за то, что мы узнали, как хорошо мы поем. А вы знаете, вы будете смеяться, но маленькая ария называется «Колотик». Нет, «Колотик». Там специально.